Да ты что за ёба, блядский урод? Ты чё? Что такое тебе надо? На парашу, грязная параша. Да ёбаный ты что, блядь, чтоб ты усрал? Ну чё ты замолчал? Параша. Чё, на параше никак не слезет? Параша грязная. Параша грязная. Ну так а чё ты не вымоешь её? Жопа не обтерёшь. У вас там сколько сидит? 10 человек. Ну 10, он заспал одного. И все на одну параше. И все на одну садятся. Да. Ну чё ты, придёшь, вымоешь? Вот ты придёшь, вымоешь. Алло. А чем лучше парашу мыть? Усами, которые тебе жопы растут. Да? Ну, чё ты, а чё спрашиваешь тогда? Это Егор. Да мне хуй с ним, хоть Егор, хоть и Егор. Давай выпьем. Да пошёл ты нахуй. Почему? Ну чё ты с Егором не хочешь выпить? Ему замолчишь, хватит звонить. Я же сказал, один отстал, ты теперь начал. Время подошло твое, что ли? Да, да. Мы по очереди. Да. Давай, давай, назвали. Мы давай. Тут по очереди. У меня сын родился. Ты откуда звонишь? С параши. Нет, ты откуда, я серьезно спрашиваю. Ну я с подвала. На Космодемьянской. С подвала на Космодемьянской. Да я думал, что это ты звонишь. Как ее? С Австралии. Ты знаешь, где хоть Австралия расположена? Нет. А что это такое? Знаешь, да. Я знаю. Моя родная страна. Я знаю, как воровать. Ну иди давай. Да я уже воровал. Попозже пойду еще к тебе ворую. Когда тебя не будет дома. Давай. Или когда ты пьяный будешь. Я вам милиции заявку написал, они караулят сейчас таких, как ты. Да что ты гонишь? Ну хорош дурью маешься. Какую? Хорош дурью маешься, говорю. Ну пожалуйста, ты будешь мыть или нет? Ну чё ты молчишь-то? Представляешь, параша грязная, я на неё съел. Как я говорю, хватит дурью маяться, не звони ты сюда. Ну параша грязная. Я жду звонка с милиции, тебе чё, не ясно сказано? Так а мы тебе не дадим милиции разговаривать. Ты что, на, ты ж будешь там воровать, когда меня не будет дома. Я вот их и предупрежу сейчас. А ты не успеешь, блядь. Алло, да послушать радио, ты мне мешаешь. Это с милицией вас беспокоит. С милицией.